376. Матерь Агни-йоги. Способность синтезировать замечательна тем, что позволяет обобщать все явления в одно нераздельное, связанное всеми своими частями, целое. И каждое явление тогда приобретает особый смысл, как часть этого единого целого. Все занимает тогда принадлежащее ему место в общей схеме вещей. И даже человек при всей сложности его организации понимается синтетически. При синтезе невозможным становится умиление масками, ибо малейшая черта характера воспринимается в связи и при обобщении с целым. Художник синтезирует краски в виде законченной картины, архитектор – строительные материалы в виде законченного здания, композитор – звуки в виде симфонии, полной и завершенной. Синтез – основа творчества и строительства. Даже химия имеет огромный раздел – синтетический, но самое трудное – это синтетическое мышление, обобщающее в одно неразрывное целое все явления видимого и невидимого мира.